Глава 18. Когда Ева вышла, Тигран еще раз глянул туда, куда она ушла, и сообщил. «У нас есть некоторые проблемы». «В каком смысле?» – не понял Дронго. «Вы же видите наши отношения. Мы с ней хорошие друзья. Ну, все как полагается. Только я пока не готов к более серьезным отношениям». «Вы еще не выросли?» – осведомился Дронго. «Не закончился переходный период?» «Не нужно издеваться», – поморщился Тигран. «Иначе я вообще не буду с вами разговаривать. В общем, у нас с ней есть проблемы. Она хочет ребенка, а я не хочу. Мне вообще непонятны дети, рожденные вне брака. Это не совсем правильно. Я все-таки кавказский человек. Вы меня понимаете?» «Я тоже кавказский», — улыбнулся Дронго, «но вас не совсем понимаю. При чем тут ваше исчезновение у галереи?» «Меня не было там минут 30», — признался Тигран. «Догадываетесь, почему?» «Нет». «В аптеку ходил, чтобы предохранители купить. Не хотел, чтобы она знала. Ей не нравится, когда я пользуюсь этими игрушками. Теперь поняли?» «Кажется, да. И вы уходили в аптеку?» «Уходил». «Купили, что хотели?» «Конечно, купил». «Платили кредитной карточкой или наличными?» «Какой кредитной карточкой? Конечно, наличными». «Жаль», – пробормотал Дронго. «Иначе это было бы хорошим алиби. Хотя вы могли купить нужные вам игрушки и все равно приехать в отель». «Опять вы об этом? Послушайте, я же вам уже сказал, что не приезжал и никого не убивал, и денег не воровал, и никого не выбрасывал с балкона. Сколько можно?» «Тогда другой вопрос. У вас есть желтая майка?» «Какая майка?» – не сразу сообразил Тигран. «Желтая майка. Такая же, какая была у Вадима вчера во время нашей поездки». «Есть. Мы вместе покупали. Он меня уговорил. Даже не знаю почему, но я ее купил. Еве не нравится». «Вы можете мне ее показать?» «Конечно, могу». «Ева, иди сюда!» – закричал Тигран. «Где моя желтая майка?» «Не знаю», – отозвалась та. «Нужно посмотреть в твоем чемодане. Можно я залезу и посмотрю?» «Давай, только быстро. Меня внизу Олег и Аркадий ждут. Мы жалобу писать будем на этот отель, который стал как проходной двор». «На вашем месте я не делал бы этого», — заметил Дронго. «Отель прекрасный, рестораны просто изумительные, превосходное обслуживание. Никто не виноват, что у вас в группе случилось такое ЧП. Чем они вам не нравятся?» «Вы все хотите меня заверить, что убийца кто-то из нашей группы?» – покачал головой Тигран. «Послушайте меня, господин Дронго. Уже погиб Вадим из-за этой атмосферы подозрения и страха. Лена попала в больницу. Неужели вы ничего не поняли? Это не мы. Ну кто из нас мог украсть эти хреновые деньги? Кому из нас они нужны? Хватит заниматься самодеятельностью. Я окончил МГИМО. Мою семью знают во всей Москве. Аркадий – профессиональный врач, сейчас бизнесмен. Олег – известный коммерсант, глава компании. А вы из нас делаете каких-то бандитов и воров. Ну глупо же, честное слово». «Где ваша майка?» – напомнил Дронго. «Ева, где моя майка?» – снова крикнул Тигран. Куда она делась? Я не могу ее найти. Отозвалась Ева. Может, ты ее в сумку положил? Я ее вообще не трогал. Зачем она мне нужна? Ты же сама говорила, что она мне не подходит. Посмотри там в красном пакете. Нету, доложила она. Нигде нет. Черт возьми! Тигран поднялся и вышел из комнаты, даже не извинившись. Дронго терпеливо ждал. Прошла минута, вторая, третья. В соседней комнате раздавались возня и крики молодых людей. Но Майку они так и не нашли. «Наверное, мы ее куда-то сунули», — недовольно сообщил Тигран, вернувшись в гостиную. «Сейчас не можем найти, но вечером спокойно переберем вещи и отыщем. Она вам так нужна?» «Очень», — ответил Дронго. «Дело в том, что убийца был в этой майке». «Вы серьезно?» Впервые несколько смутился Тигран. «Более чем. Я думаю, нет. Просто уверен, что если комиссар Карвалья узнает, что вы владелец второй желтой майки, то он арестует вас ровно через минуту после того, как получит это известие». «Подождите», — пробормотал Тигран. «При чем тут я? Из-за какой-то дурацкой майки?» В комнату вошла Ева и покачала головой. «Понимаете», — терпеливо пояснил Дронго. «Точно в такой майке из отеля вышел неизвестный, который заказал машину из вашего номера, сел в такси и уехал». «Таксист видел его лицо?» — поинтересовался Тигран. «Может, это был другой человек? Или Вадим?» Он не опознал Вадима, но уверяет, что вышедший был в желтой майке и в панаме. А еще у него была небольшая борода, как у Вадима, но он на него не похож. «Может, таксист врет?» «У них есть запись камеры наружного наблюдения». Дронго решил, что об этом можно сказать. «Если Тигран убийца, он начнет психовать. Если не виновен, тогда обязательно расскажет о случившемся остальным двоим, Аркадию и Олегу». Тигран посмотрел на Еву. «Почему мы должны отвечать за каких-то сумасшедших?» — в сердцах спросил он. «Кто-то взял ваш ключ», — напомнил Дронго. «Позвонил из вашего номера, затем надел вашу майку и спустился вниз. И вы не спохватились насчет вашего ключа, когда его нашел Вадим». «Должно быть, когда он упал, я не обратила внимания», — обиделась Ева. «Только при чем тут Тигран?» «Ваша карточка не могла упасть», — устало объяснил Дронго. «В автобус я вошел следом за вами. Если бы вы уронили карточку, я увидел бы ее на полу. Но ее там не было, когда я проходил на место». «Значит, ее бросил кто-то другой?» — предположила Ева. «Кто шел за нами?» «Елена Калимулина», — напомнил Дронго, — «и Аркадий с Аллой. Но карточки на полу не было. Она появилась только тогда, когда в автобус сел Вадим. Есть два варианта. Либо он сам бросил ее на пол, либо кто-то специально бросил ее перед его приходом, чтобы именно он поднял карточку. Тогда понятно, почему заказ такси был на имя Калимулина и почему убийца вышел в желтой майке, которую вы так и не нашли». «Господи!» – испугалась Ева. «Значит, убийца среди нас!» Она испуганно посмотрела на своего друга. Тот поднялся со стула. «Это только ваши предположения», — твердо произнес Тигран. «Я всех знаю уже много лет. Никто из нас не способен на убийство». «Где ваши друзья?» «Внизу», — сказал Тигран. «Пойдемте вниз», — предложил Дронго. «И постараемся закончить это расследование сегодня до полудня, иначе мне придется остаться здесь еще на сутки, а я хотел бы сегодня уехать в Барселону». «Пойдемте», — согласился Тигран. «Я одна не останусь», — вдруг нервно заявила Ева. «Я не хочу тут оставаться». «Идемте вместе с нами», — пригласил ее Дронго. Все трое вышли из номера. Ева испуганно оглядывалась по сторонам, словно опасаясь, что неизвестный убийца может напасть на нее прямо в коридоре. Когда они проходили мимо номера Цивницких, дверь неожиданно открылась. Ева испуганно охнула и прижалась к Тиграну. Из комнаты вышла Алла, которая тоже испугалась проходящих мимо людей. «Что это вы здесь собрались?» – растерянно поинтересовалась она. «Мы спускаемся вниз», – объяснил Тигран. «Аркадий ждет нас внизу. Пойдем с нами». «Какой ужас!» – проговорила Алла, выходя из номера и захлопывая за собой дверь. «Больше никогда сюда не приеду. Я опять не могла уснуть всю ночь. Принимала снотворное. Когда, наконец, все это закончится? В жизни больше не приеду в Испанию. И вообще, хватит ездить в эти глупые поездки. Нужно отдыхать дома, на даче». Дронго задумчиво посмотрел на нее. Спустившись вниз, они нашли Аркадия и Олега сидящими в холле. Увидев Дронго, Олег поморщился. «Опять бегаете за нами. Мало вам, что вы убили Вадима?» — со злостью высказался он. «Я его не убивал», — резко ответил ему Дронго. «Скажите, Аркадий, а вы не помните место, где вы встретили Вадима?» «Помню, конечно», — удивился тот. «На углу площади, чуть дальше. Там еще старый отель «Королева Виктория», если от него идти налево. Мы с ним увиделись, и он сказал, что сядет в автобус на углу площади». «Ясно». Дронго заметил, как на него неприязненно смотрят все остальные, и отошел от них, чтобы больше никого не раздражать. Немного подумав, он поднялся на второй этаж, в комнату, где сидел комиссар со своей командой. Карвалье уже продумал план и решил вызвать в отель новых сотрудников, чтобы произвести обыски на всех этажах одновременно. Дронго вошел к нему в комнату и сел на свободный стул. Карвалье еще минут пять не замечал гостя, отдавая указания. Наконец поднял голову. «Что у вас?» – устало произнес он. «Вы знаете, где находится отель «Королева Виктория»?» – задал вопрос, в свою очередь, Дронго. «Конечно, знаю. Вы пришли ко мне, чтобы спросить об этом?» «Не только», — усмехнулся Дронго. «Но, насколько я помню, этот старый отель находится недалеко от Валенсийского банка, верно?» «Может быть, вы хотите купить отель или банк?» Комиссар не был лишен чувства юмора. «Пока не хочу», — улыбнулся Дронго. «Но, насколько мне известно, на всех центральных банках установлены камеры наружного наблюдения. Полагаю, и на нашем Валенсийском банке тоже». «Думаете, они смогут нам помочь?» «Смогут», — сказал Дронго. «Позвоните им. Скажите, что мы сейчас приедем». «У меня здесь много работы», — возразил Карвалья. «Извините, что вынужден так говорить, но я приказал вызвать всех свободных сотрудников, чтобы произвести обыск на всех этажах. Больше не осталось никаких других возможностей. Мне звонили из Валенсии. Два трупа за один день – это более чем много. Если здесь произойдет еще какое-нибудь несчастье, даже если на кухне случайно загорится паэлья, то в Валенсии будут считать, что я не справился с работой». «Поедемте в Валенсию», — устало повторил Дронго. «Обещаю, если мы просмотрим запись, то уже через 40 минут будем знать имя убийцы. Поверьте мне в последний раз». Комиссар испытующе посмотрел на эксперта и пробормотал. 40 минут. Хорошо, поехали. Но учтите, что только я вернусь, мы начнем нашу работу, и больше я не буду ждать ни минуты». «Договорились», — согласился Дронго. «Только давайте поедем». Через несколько минут они выехали в город. По дороге комиссар все время молчал, мрачно глядя в окно. Когда проезжали мимо невероятных архитектурных комплексов, включающих в себя музей науки и аквариум, он чертыхнулся и недовольно проговорил. «На что похожи эти монстры?» «Красиво», — мечтательно отозвался Дронго. «Настоящая фантастика. Я такого не видел нигде в мире». «И не увидите», — недовольно заметил Карвалья. «Непонятная архитектура. Кто им разрешил строить такие фигуры?» «А мне нравится», — возразил Дронго. «Это архитектура будущего, сеньор Карвалья. Думаю, вы уже сейчас можете гордиться этими сооружениями. И через несколько лет они превратятся в достопримечательность не только Испании, но и всей Европы». «Вы так думаете?» — вновь посмотрел на гигантские белые сооружения комиссар. «Уверен. Это так прекрасно. У вас чудесная страна. А отдых в Сиди-Салере можно считать настоящей роскошью. Я думаю, произошедшее вчера событие не повлияет на приток гостей и туристов. Здесь такое море и такая еда». «Еда – это правда», – оживился Карвалья. «Я отсюда езжу специально в Мурсию, чтобы поесть кабачки под соусом бешамель. А какие тут кальмары! Лучшая паэлья Валенсии – это паэлья, которая называется «Земля и море», с креветками, курицей, кроликом, свининой, кальмарами и крабами. Причем наши креветки особенные, крупные. Если вы сдержите слово, и мы найдем убийцу, я приглашу вас на нашу местную паэлью. Это вам не мадридская и не андалузская паэлья. И такого риса вы не пробовали нигде». «Не сомневаюсь», — улыбнулся Дронго. «Но давайте сначала найдем убийцу. Я почти уверен, что если камеры банка работали, то мы найдем разгадку этого преступления». «Не понимаю, почему вы так уверены?» – пробормотал комиссар. «Но если вы так считаете, давайте проверим». Еще через 10 минут они были в офисе Величественного Валенсийского банка. На переговоры ушло немного времени. Карвалья хорошо знали в городе и в банке. Их усадили в темной комнате, чтобы просмотреть вчерашние записи на видеопленке за период между 12 часами и 12:30. Карвалья откровенно зевал, не понимая, зачем его сюда привезли. Дронго внимательно следил за происходящим на экране. В какой-то момент он вдруг вскочил и закричал. «Вот-вот, смотрите, смотрите, мы нашли, наконец, убийцу!» Комиссар не уловил, что именно нашел надоевший ему эксперт. Дронго попросил прокрутить пленку назад и снова ее запустить. Когда дошли до нужного места, он остановил кадр, о котором говорил. Потрясенный Карвалья смотрелся в экран, не веря своим глазам. «Вот и все», — сказал Дронго. «Теперь можем вернуться в отель, собрать всех участников этой группы, и я расскажу вам, как убийца продумал и осуществил свой план. Должен признать, это виртуозное преступление, и осуществить его было возможно только в таком отеле, как Сиди-Салер. Если бы я не увидел все собственными глазами, то никогда бы вам не поверил», — признался комиссар. «А как вы думаете, куда он спрятал деньги и ценности?» «Это вам придется спросить у него. Полагаю, он не будет долго отпираться. ведь понимает, наверное, что получит гораздо меньший срок, если сдаст деньги. «Остался только один вопрос!» Карвалия поднялся с места. «Какой?» – насторожился Дронго. «Когда мы будем есть нашу паэлью?» – расхохотался комиссар. «Только не в этот раз!» – взмолился эксперт. «Я должен сегодня уехать в Барселону и никак не могу задержаться. Но обещаю вам вернуться сюда специально для того, чтобы отведать с вами вашу паэлью». «Договорились!» – кивнул Карвалья.